На следующий день пришел на работу как робот. Текучка отняла полчаса, а потом опять задумался. Как правильно распорядиться бумагами, что остались от Лили? Отпросился, взял сканер и уехал домой. Там отсканировал все бумаги. В процессе пришлось поиграться настройками, зато ксерокопии теперь читабельны. Выписал фамилии тех, кто закрывал уголовные дела или отказывал в возбуждении. Поискал в интернете. Двое пару раз мелькали в уголовной хронике. Один дорос до комиссара, другой до начальника бригады. Третий стал заметным чином в Министерстве внутренних дел. Для Дитерова подарка постепенно подбираются цели. Карточки. Карточками надо будет заняться на работе при активном Димкином участии. Я пока разве что по открытым источникам могу пошуршать, что где писали полгода назад по итогам нашего веселого отпуска. Так, убийство известного арабского бизнесмена Аббаса Шарифа. Стреляла женщина. Подозревают личные мотивы. Поговаривают, что Шариф имеет отношение к криминальным кругам. Но такое поговаривают про большинство арабских бизнесменов во Франции. И, собственно, все. На второй день упомянули, что расследование идет, на третий забыли. Про стрельбу на площадке для отдыха и вовсе ничего не было. Офигеть, какая свобода слова. У нас бы месяц обсасывали подробности. Остаток дня я потратил, пытаясь разобраться в хитросплетениях французской правоохранительной системы. Кто за что отвечает, кто приезжает на вызов, кто ведет дело. И про работу с кадрами. Как полицейских принимают на работу, как и чему учат. Какие права, какие обязанности, социальные гарантии. Мой личный словарь пополнился массой противно звучащих терминов, но, как говорится, взялся – тащи. На завтра знания уложились в некоторую систему, в голове появились наброски плана действий. Настало время подвалить к Димке. «Дим, у меня тут одно личное дело образовалось. К работе отношения не имеет, но по профилю. Нужно влезть в один банк для начала, а потом еще в пару мест. Соответственно, я готов компенсировать финансово твои усилия». «С ума сошел? Я на работе сижу, скучаю, зарплату получаю. Вот если вечером придется задержаться, тогда да, изволь за наличный расчет». «Договорились. И если какие-то шальные деньги в процессе нарисуются, пополам». «Хорошо. Что надо-то?» «А надо нам посмотреть с изнанки на тот банк, чьими карточками марсельские уголовнички друг с другом расплачиваются. Шла бы речь о мелких суммах, которые можно через банкомат напихать, я бы заморачиваться не стал». Но на карточках из Лилиной коробки и 10, и 15 тысяч евро фигурировали. Такие суммы явно переводом перечислялись. Вот мы и посмотрим откуда. Как оказалось, у интересующего нас банка работает хитрая технология, позволяющая системам разных филиалов взаимодействовать между собой. И если пароли пользователей менялись регулярно, то пароль технически остался неизменным с момента установки. Ровно такой, как в документации указан. В той же документации было описано, какие запросы можно отправлять и какой у них формат. Первым делом информация по карте номер такой-то, за последний год. Угу. Карта оформлена 7 месяцев назад. Один перевод, пополнение счета от одного из внутренних клиентов. И полгода назад, снятие наличных в несколько приемов. Это уже малыш Антуан постарался. Повторяю операцию по всем карточкам, что у меня были. Везде похожая история. Все пополнены с одного счета. Роюсь в документации дальше. Получение информации о клиенте по номеру счета. Набираю. Запускаю. Ой, как интересно. Фонд помощи беженцам. Благотворительная, мать ее, организация. Таких бы благотворителей, да к стеночке. Получение информации о движении по счету. Да, тут все серьезно. Расходуются деньги как небольшими суммами на тысячи карточных счетов, так и десятками тысяч на счета каких-то организаций. А поступления? Поступления тоже разнообразные, и от частных лиц наличными, и переводы от организаций. Большинство поступлений регулярные, раз в месяц или раз в неделю. Вот как люди хотят помогать беженцам. Кушать не могут, все о беженцах заботятся. Хотя, если честно, больше на рэкет похоже. Ладно. Первый урожай собрали, надо будет обдумать результаты и, возможно, влезть снова. А теперь... «Дим, а слабо для разнообразия вломиться в полицейский архив во Франции? Там у них такая хитрая система электронного документа оборота последние несколько лет работает, что информация по любым новым делам доступна в любом полицейском учреждении. Был бы правильный допуск». У Димки загорелись глаза, и он выпал из реальности до вечера. Перед уходом толкнул его в плечо. «Ты как, готов сегодня сверхурочное получать или все же по домам?» «А? Что? Не, сегодня не могу. Сегодня дела. Это же терпит?» «Терпит, конечно. Как сможешь». «Ну тогда пока». Димка убежал, но я-то знаю, что обдумывать мою затею он не перестанет, пока не придумает решение. А произойдет это на работе, дома или в дороге, неважно. 2 дня мой друг ходил задумчивый. Временами садился за компьютер, начинал яростно молотить по кнопкам, получал очередной отлуп и снова начинал нарезать круги по комнате. Хорошо, что не было серьезной работы от Марлоу, а то мы бы такого наработали. Как это часто бывает, хорошая мысль пришла не сразу. В очередной раз, наткнувшись глазами на логотип компании-разработчика полицейского софта, Димка полез на их сайт. Среди прочих новостей мы набрели на хвалебный доклад о героической победе над техногенной катастрофой, недельным отсутствием электричества в квартале. Все разработчики работали из дома, а исходные коды складывали, обалдеть, на публичный сервер. Лезем туда. Безопасность в таких местах от честных людей. Немного усилий, и вот мы уже в 4 руки ковыряемся в проекте. Модуль аутентификации, он обращается к базе данных. Отлично, логин и пароль прошиты прямо в коде приложения. И координаты базы тоже. А еще и технологический заход для разработчиков. Откуда знаю? А кто еще будет ходить с логином «Le Développeur» и таким же паролем? Только французские программисты. У других не будет на клавиатуре буквы «И» с правым ударением. «Accent aigu» – это безобразие называется, если не ошибаюсь. Во французском этих ударений на любой вкус, хоть для правых уклонистов, хоть для левых, хоть для тех, кто в домике. «Accent aigu», «accent grave» и «accent circonflexe», соответственно. Прошу любить и жаловать. У нас французской клавиатуры нет, или не настраивать, поэтому лезем сразу в базу данных. Лезем, получаем по рукам. Почему? Снова ковыряем код приложения. Ну конечно, в базу с этим логином можно ходить только с определенного списка адресов. Список довольно большой, и не все адреса с него сейчас активны. Поэтому просто подкручиваем собственные сетевые настройки, опля, и мы внутри, как обычно говорят герои голливудских боевиков. И немецких фильмов для взрослых еще. База, надо сказать, здоровенная. И не мудрено хранить все бумажки, которые французская правоохранительная система производит сама, да еще все, что им присылают, да за несколько лет. Снова лезем в исходные коды, определяем, в каких таблицах хранятся описания документов и условия группировки. Снова вечер. Расслабленный Димка хлопает картами на экране, я старательно роюсь в полицейской базе. Работы еще полно, пока не заметили дыру, надо спешить. «Домой пойдешь?» «Нет, Дим, сегодня ковыряюсь до упора. Ты иди, и спасибо тебе огромное, с меня причитается». «Жаль не рассказать никому». «Ты еще до кучи взломай главные компьютеры ФБР, ЦРУ и АНБ. Большая тройка русского хакера, ага. А там можно и за мемуары». Смеемся. Потом Димка собирается и уходит. А я продолжаю свое противозаконное, но праведное дело.